Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом лекулам. Мир всем. Гам ани меварехет кол эхад бешем Йешуа Машиах Адонену. Также я благословляю каждого во имя Йешуа Мессии Господа нашего. И тема, о которой я сегодня хочу поговорить, это супружество, да. אז יש לנו היום זוג שרוצה להכריז על ארוסין. Потому что сегодня у нас есть пара, которая хочет объявить о помолвке. Куму бывакаша. Встаньте, пожалуйста. Муля улам, кен. Перед всеми повернитесь. ואני גם רוצה להכריז שהיום דרשה מיוחד לזוג הזה. אתם יכולים לשבת. Хочу сказать и объявить, что сегодня проповедь специально для этой пары. אבל כל אחד שנשמע הוא גם יכול לקחת משהו, אני בטוח על זה. Я уверен в том, что каждый, кто будет слушать проповедь, возьмёт для себя слово. אז אני אקח כמה מילים למבוא. Поэтому я немножко дам вступление. ואני רוצה לומר שריבון העולם הוא ברא אותנו בזוג. И хочу сказать прежде всего, что Творец сотворил нас в паре. וכמובן שאנחנו בתור יהודים מבינים שבן אדם לא טוב להיות לבן אדם לבדו, זה מה שנכתב בכתבי הקודש. И, конечно, мы как евреи, читая священное писание, видим, что нехорошо быть человеку одному. אנחנו גם רואים במשך התנ"ך שהיו אפילו נביאים, היו אנשים שעברו את החיים לבד. Мы видим также пророков в писании, которые прожили жизнь одни. וגם זה בסדר. И это тоже нормально. כי תמיד יש יוצא דופן מהגדרה. Потому что всегда есть исключение из правил. אבל יוצא דופן לא קובע הגדרה. Но исключения не определяют правила. להפך. Наоборот. תומך בהגדרה. Они поддерживают правила. בוא נפתח בבקשה ספר קהלת. Откройте, пожалуйста, книгу Экклесиаста. פרק דלת. Четвертая глава. והיום יש לנו אורחים, ירמי תעזור בבקשה אם תצטרך אחי, כן, בתרגום לספרדית, כן. Сегодня есть гости, если нужна помощь, גם יש לנו אורחים מרוסיה, איליה ואשתו יבגניה, וגם בן שלהם. У нас есть гости из России, Илья и Женя. שמחים לראות את כולם. С семьей мы всех рады видеть. וגם סטלה חסרה בשלום מפולנד. סטלה вернулась в мире из Польши. תודה לאל שאנחנו כולם יחד. Спасибо Господу, что мы все вместе. אז ספר קהלת פרק ד'. Итак, книга Экклесиаста, 4 глава. שלושה פסוקים מ-9 עד 12. Три стиха мы прочтем. Слыха, арба псуким, кен. Кулель шнемесре. Четыре стиха мы прочтем с 9 по 12. Товим хашнайм мин хаэхад, ашер еш лахем сахар тов бе амалам. Ки им и полу хаэхад яким эт хаверо, ве ило хаэхад шей пол, ве эн шени лехекимо. גם אם ישכבו שניים וחם להם ולאחד אין יחם, איך יחם? ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אמן. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Аминь. Аминь. Бакета азот еш арбе дварим меод меод амуким. И в этом отрывке есть очень много глубоких вещей. לדעתי זה ריכוז לזוגיות. Я думаю, здесь большая концентрация есть информации для супружества. כן. דבר ראשון שאנחנו רואים זה שותפות. И прежде всего мы видим здесь партнерство. Написано, двоим лучше, нежели одному. Это не я сказал. Но я верю тому, кто это сказал. Двоим лучше, нежели одному. ולדעתי זה עיקרון בסיסי לזוגיות. И я думаю, это базовая вещь для супружества. שותפות. И для партнерства. אתם היום, עכשיו, עדיין לא זוג מבחינת הנישואין. Вы до сих пор сейчас не женатая пара. אבל אתם כבר זוג. Но вы уже пара. Вы уже планируете вместе прожить жизнь. Этот мир, который вне общины, они начинают с того момента, которым нужно закончить все. ואתם מתחילים נכון. А вы правильно начинаете свой דבר путь. ראשון זה שותפות. Первое – это партнерство. אתם צריכים לדעת אם אתם תוכלו להיות שותף אחד לשני. Вы должны знать, сможете ли вы стать партнерами один для другого. בכתבי הקודש נכתב שאסור לשים בצמת שור וחמור ביחד. В Священном Писании написано, что нельзя в одну упряжку под одно ярмо ставить осла и быка. Нахон или? Так или нет? Зе хохма или? Это мудрость или нет? Кен, камуван. Да, это мудрость. Хамор у намух. Потому что осел он низкий. Умнам ше у хазак. Несмотря на то, что он сильный. והשור הוא גדול, לא נוח ללכת ביחד, לא נוח לעבוד. А бык он высокий, и им вместе неудобно вместе работать и идти. לפי הבריאה, סדר של הבריאה. По порядку сотворения. לחמור צריך להיות עיתונות. Для осла должна быть ослица. כזוג שלו. Как его пара. לשור צריכה להיות пара. А у быка должна быть корова. ככה יחד הם יכולים ללכת. Тогда вместе они могут идти. וגם אפשר לחרוש אדמה. Также можно пахать землю. גם בזוג חמורים וגם בזוג של הבקר, אותו הדבר. И на паре ослов, и на паре быков также можно пахать. אבל אם אתה שם ביחד לזוג אחד, חמור ושור, לא הולך. Но если ты хочешь пахать землю и ставишь в одной под одно ярмо осла и быка, то ты не сможешь достичь результата. אל תדאגו, אתם צאן אדוני, זה סתם דוגמה. Не переживайте, вы паства Господа, это просто пример. כן. ולדעתי, אני הייתי יכול להיות שור. Я думаю, я бы мог быть быком. כן. אז דבר בסיסי, השותפות, אתם צריכים עכשיו לבדוק ולהרגיש איך אתם מסתדרים ביחד? איך אתם יכולים ללכת בזוג? Первое и базовая вещь это партнерство. Сейчас вы должны определить для себя, как вы можете идти вместе, как вы это чувствуете. מה מפריע בזוגיות? Что мешает в супружестве? שאחד מתחיל לדרוש למלות את הצרכיו, זה כבר מתחיל להיות בעיה, כמו סדק בין ה... Когда один из партнеров начинает требовать восполнить только его нужды, то это дает трещину в отношениях. Они руцели молот сраха, они тенли, тнили, тнили. Мне нужно, дай мне дай. Мне нужно свои потребности удовлетворить. Зелёный хон. Это неправильно. Ки им эхад миназуг, у эми руказ рак лемолот этот срахав. Потому что если один будет сосредоточен только на себе, это не будет настоящим партнерством. И в такой паре всегда будет чувствоваться недостаток. Но если оба, как пара, נתרכז כמה אני יכול לתת לזוג שלי. Будем сосредоточены, сколько я могу дать לא своей לקחת, паре. Не взять. לתת. А дать своей паре. כמה שיותר. Как можно больше. עכשיו אנחנו פוגשים עוד שאלה אחת. Теперь мы встречаем ещё один вопрос. אם זוג שלי А если моя пара רוצה לתת לי כמה שיותר הרבה. Хочет дать мне как можно больше. עכשיו יש לי שאלה איך להכיל את זה. У меня теперь вопрос, как это всё вместить в себя? אתם מבינים את הכיוונים? Понимаете вы направления, о которых я говорю? אם זוג רוצה לתת, לתת, לתת, יש לי בעיה. בסגורה עם בעיה, כן? Если один хочет всё давать и давать и давать, то у меня как бы есть проблема в кавычках. עכשיו חשוב לי להיות מספיק לקבל את זה. Мне нужно быть достаточно внутри, чтобы это всё принять. Ве и мата нотен бехазара ото давар гам зуг шелха. Но также когда ты обратно отдаёшь своей паре, и цирха עכשיו לקבל לקבל לקבל צריך מקום בפנים צריך מקום כדי להכיל את זה. То пара вторая половина также должна иметь место внутри принимать, то есть внутри должно быть место для того, чтобы принимать. כתוב בספר בראשית דברה ראשונה. И первая заповедь, которая написана в книге Бытие. סליחה שאני אומר בקהל, אבל זה כתוב בראשית. Извините за то, что я говорю при всех, но это то, что написано в книге Бытие. Пру урву. Это плодитесь и размножайтесь. לפרוח רק ככה אפשר בשותפות. להתפרח. И расцвести можно только таким образом в паре. אם בן אדם מרוכז רק לקחת לקחת, הוא לא רואה כלום חוץ מלקחת. Если человек сосредоточен на том, чтобы брать, то он ничего не видит, кроме вот этого узкого взять. הוא כל הזמן עושה חשבון, זה לא נתנו לי, ושם ביקשתי, לא קיבלתי, ופה חיכיתי ולא נתנו לי. הוא מרוכז רק על דבר הזה, מה שהוא לא קיבל. И по жизни он также продолжает жить. Тут я ждал, мне не дали. А тут я ожидал и не получил. А здесь так со мной, а тут не так со мной. עכשיו אני בחזרה יחזיר אותו דבר. Ну так я сейчас всем все верну. Обратно. ושיטה אחרת. И другой способ. לתת, לתת, ללא חשבון. Давать, давать, без счета. כבורא העולם, הוא נותן ונותן כי יש לו, מלא. Потому что Творец всем нам дает, у него очень много всего. חסד, אהבה, סבלנות. Милости, благодати, любви. נאמנות, כל הדברים האלה. Терпение, верность. רחמנות. Милости. נכון? Да? אז אם אנחנו נהיה דומים לריבון העולם. Если мы будем похожими на Творца. הנישואין ככה, הוא יפרח. Таким образом наш брак, он будет расцветать. ואם מישהו לא יספיק לתת משהו. Если кто-то не успел чего-то дать. לא נורא. Не страшно. אני נותן. Я дам. אני אשקיע עכשיו. Я вложусь сейчас. צרכים ומילוי. Потребности и удовлетворение их. זה היה סעיף הראשון, שותפות. אני לא רוצה לעצור פה הרבה, אנחנו נעבור הלאה. И первое было партнерство. Не хочу долго на этом останавливаться. Мы продвинемся дальше. כי פה כתוב, יש להם שכר טוב בעמלם. Написано, у них есть доброе вознаграждение в труде их. Им атем тиштадлю лавот бацура, кмо шамарти ахшав. Если вы будете стараться работать, как я вам сейчас рассказал, басифа решон. В первом пункте. Ие сахар тов. То написано, что у вас будет доброе вознаграждение. Колель еладим чебати. Также и дети, которые будут в будущем. Зе сахар тов. Это доброе вознаграждение. סעיף השני זה אהבה. Второе – это любовь. תנאי. לזוגיות. Это условие для супружества. אי אפשר בלי אהבה. Невозможно без любви. כי אם יפולו במקור כתוב לגמרי אחרת ממה שנכתב אצלנו ברוסית. И в оригинале написано не так, как в русском переводе. כן? אז עכשיו אני רוצה שתתרגמי כמו שנכתב כאן, בסדר? עם פסיק. עכשיו, אם יפולו, если упадут, כלומר אם יפולו שתיים. 10 стих. В оригинале если два упадут. לא אחד כמו שברוסית כתוב יפול והשני לעזור לו לקום. Не как в русском написано, что один упадёт, а второй помогает ему. А второе дан маних там шама. Ты видишь, дан, что там в Библии написано? Им иполу. Если упадут. זה ברבים נכתב. Написано в множественном. כלומר, אם זוג הולך בשדה החיים, если пара найдёт по пути этой жизни. ונופל אחד, הוא לא נופל אחד. תמיד נופלו ביחד, שתיים. То не бывает так, что упал только один. Если кто-то падает, второй падает вместе с ним. זה כמו באלפיניזם. Это как в альпинизме. צמד שקשור בחבל. Когда идут двое в паре, אם נופל אחד, השני הוא גם נופל. Если один из них срывается со скалы, то второй тоже падает. אבל יש סיכוי שמישהו משתיים הוא יספיק לתפוס איזה אבן חזקה. Но есть шанс, что один из этой пары двоих успеет схватиться за какой-то камень. או להכניס כלי בסדק של הסלע. Или в какую-то трещину скалы засунуть колок. הם שני ביחד עכשיו ייפצו. Они оба сейчас будут ранены. אבל אחד הוא יכול לעזור לשני לקום. Но один сможет помочь другому встать. אם בעל נופל, גם אישה נופלת יחד איתו. Если муж падает, то жена падает вместе с ним. אין דבר שבעל נופל ואישה עולה. Нет такого, чтобы муж упал, а жена поднимается. גם להפך, אם אישה נופלת, זה הפסד של הבעל. Также, если жена падает, это потеря мужа. זה תמיד השפיע לזוג. Это потеря пары, это всегда повлияет на пару. כי אני לא לבד הולך. Я не один иду по этому пути. אני יחד עם אישה. Я вместе с женой. וכל ההצלחה שלה זה הצלחה שלי. Её успех это мой успех. כל ההצלחה שלי זה הצלחה שלה. А мой успех это её успех. ואותו דבר את מה שכתוב בפסוק 10. Точно так же, как написано в 10 стихе. ואם יפולו. Если упадут. פסיק. Запятая. האחד יקים חברו. Один поднимет другого. אצל מישהו תמיד יש קצת יותר כוחות. Потому что всегда у кого-то из обоих ברגע הזו, כעת. Чуть больше силы. Именно в этот момент у кого-то из них будет у одного чуть больше сил. Да не пам сипарти, а я ли микре אחד שמישהו אמר לי מילים כל כך כבדים ופגע עד כדי כך שאני לא אוכלתי להתפלל. И я рассказывала, у меня был один случай, когда один человек мне сказал настолько больные слова, что я даже не мог молиться, настолько они меня ранили. И моя жена пришла домой. А я в полной тишине. Я даже рот открыть не мог. Я просто был в шоке. היא אומרת, מה קרה? היא רואה מיד לפי הפנים שלי. И сразу по моему лицу она увидела, что что-то произошло и спросила, что случилось. אמרתי בשני מילים כך וכך. И в двух словах я ей рассказал. והיא אומרת, אז בוא נתפלל. И она говорит, давай помолимся. אמרתי, אני לא יכול. Я сказала, я не могу молиться. אין לי כוחות. У меня просто нету сил. והיא הלכה לחדר, סגרה דלת. Она пошла в комнату, закрыла дверь. עמדה ברכיים. Стала на колени. והתחילה להתפלל בקול. И начала громко молиться. הייתי שומע איך היא מתפללת. Я слышал, как она молится. בערך עבור חצי שעה, 40 דקות. И где-то через полчаса, 40 минут. הרגשתי שעכשיו גם אני יכול לעמוד על התפילה. Я почувствовал, что я могу встать на молитву. זה היה הרגשה שמישהו קשר אותי והתחיל לגרור. Было такое чувство, как будто бы кто-то меня привязал и начал тащить. ברגע הזה הייתי מרגיש שמושכים אותי פשוט כדבר על החול. И в этот момент я чувствовал, как будто меня тянут как какую-то вещь по песку. מאחר כך לכן. После этого אני הרגשתי כן, עכשיו אני יכול לעמוד על התפילה. Я почувствовал, сейчас я могу встать сам на молитву. עמדתי, התפללתי, אני לא זוכר כמה התפללו, אני הלכתי והקפתי את הברכיים על ידיה. И я пошёл и преклонил колени вместе со своей женой. אני לא זוכר כמה היה זמן של התפילה. Я не помню, сколько в итоге мы молились. אבל נרפאתי. Но я исцелился. И мишу мапил אחד. Если кто-то свергает другого одного человека. За ото шорош и полу лапил и пол нофел. Один и тот же корень тут используется падать. Кен. Мишу мапил. Кто-то заставляет упасть другого. Кен. А אחד яким эт хаверо. То один поднимет товарища своего. Багава есть хаверут, כתוב эт хаверо. В любви есть дружба, написано друга своего. Баал ואישה חייבים להיות חברים הכי קרובים, הכי טובים. И муж и жена должны быть самыми близкими, самыми хорошими друзьями. ובהמשך אנחנו נדבר על נאמנות, כי בחברות אמור להיות נאמנות בוודאי. Дальше мы будем говорить о верности, потому что в верности должна быть, в дружбе должна быть верность. כן. אמרתי שזה מקום מאוד עמוק. Как я уже сказал, это очень глубокое место Писания. אהבה. דיברתי ואמרתי שזה הסעיף של אהבה. Любовь. Я уже сказал, что это пункт любви. אהבה זה קורבן, זה לא משהו אחר. Любовь это жертва, это не что другое. תמיד. Всегда. שני מילים שאפשר לכתוב בסמל של משווה. И два слова, которые можно написать между ними знак равенства. Агава. Это любовь. Курбан. И жертва. Ло тхушат сентименталют. Не сентиментальные какие-то чувства. Яхол льот, ше барека еш эдзе. Возможно, что на фоне, да, есть эти чувства. Гам тхушот. Да, есть чувства. Авал агава зе ахлата ве курбан. Но любовь это решение и жертва. Ани мухан леакрив эт ацми. Я готов пожертвовать собой. А дугма у натан лану Иешуа Машиах. И пример это Иешуа Мессия. Ше Элохим колках агав эт хаолам, ад ше натан эт бено яхидо. Бог настолько возлюбил этот мир, что отдал сына своего. Ше кол маамин бо לא ימות ואוכל לנצח. Чтобы каждый верующий в него не умер, но жил вечно. זה אהבה. Это есть любовь. אהבה זה הקורבן. Любовь это жертва. אהבה הכי גדולה שנגלתה לנו לאנשי, לדור האנוש. И самая большая любовь, которая открылась человеческому роду. מי אלוהים כלפי דור האנוש. От Бога на человеческий род. קורבן של בנו יחידו. Это жертва Мессии, единородного сына. זה אהבה. Это любовь. ואם אנחנו ניקח לדוגמה לחיינו בנישואין, אהבה כזאת, הנישואין שלנו יהיה מוצלח. Если мы, пример, в свою супружескую жизнь возьмем пример Божьего сына, то наш брак, он будет правильным, будет расцветать. כן, נכון. פסוק 11. 11 סטיך. גם אם אשכבו שניים וחם להם ולאחד איך יחם. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. כמובן יש כמה שלבים פה במושג הזה. Здесь несколько этапов есть в этом стихе. בפשט אנחנו קוראים אלה שנשכבים יחד. И по-простому, если мы читаем те, которые лежат вдвоём. Буквальное прочтение текста. בפשט אנחנו רואים ככה נכתב, זה נכון. И в буквальном прочтении текста это правильно, так написано. כל אחד יודע ששתיים מתחת לשמיכה אחד יותר חם. Все знают, что если вдвоём лежать под одеялом, будет теплее. זה בסדר. אבל אנחנו צריכים לחמם אחד את השני במהלך החיים גם כן. Но мы должны согревать один другого на протяжении всей своей жизни. לחמם באהבה. Согревать любовью. בתשומת לב. Вниманием. עכשיו אני מדבר ורוח הקודש הוכחת אותי. Сейчас я говорю, и меня Дух Святой обличает. כי אני לא מספיק בזה. Потому что я недостаточен в этом. אני יודע. Я об этом знаю. אני מנסה. Я стараюсь. ואני נשוי כמעט 30 שנים, אנחנו ביחד משנת 1984. אנחנו ביחד עם אישה. Мы с моей женой вместе с 84 года. Я женат почти 30 лет. ואני יודע חסרות שלי. Я знаю свои недостатки. עובד בזה. И работаю над ними. אבל את מה שאני אומר, אני יודע לבטח שזה צריך להיות ויכול להיות. И то, о чем я говорю, я знаю точно. הבנה שלי, איך אני מחמם אותה. И мое понимание, как я согреваю ее. זה דבר אחד. Это одно. עכשיו, אני גם צריך למלות את הצורך ולחמם איך שהיא רוצה. Я должен ее согревать, так как она это любит, так как ей это нравится. מה שהיא מחכה ממני. То, что она ожидает от меня. גם כן. Так же. ואני מדבר על יחסים עכשיו. Я говорю сейчас об отношениях. אני אתמול חזרתי הביתה. Вчера я пришел домой. יצאתי ל... לא זוכר, יש איזה דבר. לא, הייתי בבית ממש חצי שעה. Полчаса меня не было дома. ואשתי אומרת, חשבתי שאתה תגיע עם זר היום. И моя жена говорит, а я думала, ты вернешься с букетом сегодня. אולי צמח קטן כזה. Может, какое-то растение в горшочке. אפילו לא חשבתי על זה. А я об этом даже не подумал. עכשיו אני מתוודה מול הקהל. И сейчас я исповедуюсь перед всеми вами. לא מספיק, אני לא מספיק, לא הרגשתי את זה. Недостаточно, я ее почувствовал. ואם לומר עד הסוף האמת, שאני בא עם זר בבית, זה דבר נדיר מאוד. И если правду сказать, что я прихожу очень редко домой с букетом. זה דבר נדיר. Это очень редкое явление. כי ההבנה שלי היא אחרת. Потому что мое понимание, оно другое. ההפקדה שלי. Мой вклад. אז אתם גם צריכים ללמוד מחוסר שלי את משהו ולהקפיל את זה. И от моего недостатка вы должны чему-то научиться и умножить в себе хорошее. אין אנשים שלמים לחלוטין. Нету идеальных людей. וזה לא הגנה שאני מגן את עצמי. И это я не к тому, что я себя как бы защищаю. זה ההבנה שלי. Это мое понимание. דעה שלי. Мое мнение. ואני משתדל לשנות את הטבע, אופי. Стараюсь менять свою природу, свой характер. מאוד קשה. Это очень тяжело. כאילו הולך לאט. Оно идет, конечно, но медленно. דבר שלישי. Третье. Тут. Это противостояние. בין אישה ובעל תמיד יש התנגדות. Между мужем и женой всегда есть противостояние. כל אחד שנשוי, עכשיו, תרימו יד שאצלכם בזוג אין התנגדות. תרימו יד. Все, кто женат, поднимите руку, у кого нет никакого противостояния никогда. תרימו יד, בבקשה. Поднимите, пожалуйста, руку. הנה, אף אחד אין. Посмотрите, нет ни одной руки. זה הטבע. Это природа. זה טבע, זה סדר של בריאה. Так было сотворено. וזה טוב. И это хорошо. כי זה דבר שדוחה אותנו קדימה. דוחף. Потому что это то, что нас толкает вперед. עכשיו, תפתחו בבקשה ספר בראשית. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие. גם קטע מאוד מאוד עמוקה. Также очень-очень глубокий отрывок. וכמובן שאתם יודעים את זה. И, конечно же, вы это знаете уже. אבל אני רוצה להזכיר שוב פעם. Но хочу ещё раз напомнить. פרק ב'. Это вторая глава. פסוק 18. 18 стих. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. Я читаю сразу, как правильно с иврита перевести, потому что на русском неточный перевод. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника против него. ואחר כך הולכת קטע. После этого идет отрывок. וכתוב, ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים והביא את כולם לאדם. После этого рассказывается о том, как Бог сотворил остальных всех животных, привёл их к Адаму. ורוצה לראות איך הוא יקרא כל נפש חיה בשמיים וגם בארץ. И хотя посмотреть, как он назовёт каждую птицу небесную и животных. אנחנו קוראים זה קטע מאוד מעניינת, אבל היום אני לא עוצר בזה. Это вообще сам по себе очень интересный отрывок, но я не буду долго останавливаться на нём сегодня. כי אלוהים שהביא כל החיות, כל נפש חיה, כן, לאדם, הוא רצה לראות איך הוא יקרא שמו. Потому что Бог хотел увидеть, как Адам назовёт каждого животного. יש בזה מטרה. В этом была определённая цель у Бога. כי כל שם יש משמעות. У каждого имени был смысл. בעברית. На иврите. ואחר כך אדם רואה אין לו זוג. После этого процесса Адам увидел, что пары-то у него нет. וכתוב סוף של פסוק 20. Написано в конце 20 стиха. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. Но для человека не нашлось помощника против него. אפשר לקרוא כל פסוק, כן, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף שבשמיים ואחי לכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו. Ещё раз прочтём весь стих сначала. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника против него. Хамор вешор ло матим. Адам аришон уруэ это мияд. И ни осёл, ни бык не подходили ему, Адам это ясно видел. Ло, они умерет ма шекатув аз, кен? Шор ве хамор ло яхолим льот бацемед эхад. Зе икарон рухани. И как ранее я сказал, что бык и осёл не могут быть в одной упряжке. Гам лебен Адам ло нимца эзер кенигдо. Это духовный принцип. Также и Адаму не нашлось помощника. Зелогим асало эзер кенигдо. Бог сотворил ему помощника против него. Хахамим омрим. Мудрецы говорят. Им бен Адам агевер ху муце хен беэйнай. של האלוהים? Если человек, муж, глава семьи, он находит благоволение в очах Божьих, האישה יהיה עוזרת לו. То жена будет помогать ему. אם הוא לא מוצא חן, если он не находит благоволение в очах, הוא לא מחפש את פניו, Господа, он не ищет лица Господа, הוא לא בונה יחסים עם בורא העולם, он не строит отношения с Господом, הוא חושב רק על דבר גשמי, он думает только о плотских вещах. Иша и негет. То жена будет противником ему. עכשיו, זה לא נבואה, אל תחשבו, עכשיו אני מתנבא, יעני. Это не пророчество, не думайте, что я вам сейчас пророчествую. אני אומרת מה שכתוב כאן, ואני מפרש את זה. Я вам читаю то, что написано в тексте, и объясняю то, что написано в тексте. אנחנו מראש יודעים סדר עדיפויות ואיך לבנות נכון. Нам изначально известно правильный порядок вещей и как строить свою жизнь. Будьте мудрыми. Уже с молодого возраста будьте мудрыми. И я мяхель, что ты тамит ее узерет ло. И я желаю тебе, чтобы ты всегда была помощницей ему. אבל אף אחד לא ירים יד, זאת אומרת שגם יהיו מקרים שאת תהיה נגד. Но руки никто не поднял, как мы видели. Это значит, что будут ситуации, когда ты будешь против него. אני עכשיו עובר לשלב השני. И сейчас я перехожу к второму этапу. בסעיף השלישי התנגדות. В третьем пункте противление. פסוק 12. Это 12 стих. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו. Если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. כל ההתנגדות שיכול לקום בתוך הזוג, все сопротивление, которое может подняться внутри пары, אתם צריכים לחבר ביחד לכוח אחד. Вы должны объединить вместе в одну силу. ולכוון נגד אויב שעותקף מחוץ. И объединить это и направить против врага, который вас атакует. רוב האנשים עושים טעות. Большинство людей совершают ошибку. הם לוחמים בתוך המשפחה אחד נגד שני כל הזמן. Они воюют внутри семьи, один против другого, постоянно. אבל יש אויב מחוץ? Но есть враг за пределами семьи. אויב הזה. И этот враг. עושה את מה שקורה בתוך המשפחה. זה ממנו נובע. Он и делает, и влияет на всю вот эту борьбу, которая находится внутри семьи. Это он делает. ואנשים לוחמים לא נגד אויב שעושה בעיה בתוך המשפחה, בשטח שלי. А люди воюют не против врага, который на их территории семьи делает проблемы. הם לוחמים נגד עוזר. Они против помощника воюют. טעות. Ошибка. התנגדות זה דבר טוב. Сопротивление – это хорошая вещь. בלי התנגדות אתם לא תוכלו לשבת על הכיסאות. Без сопротивления вы бы не могли сидеть на стуле. זה כוח פיזי. Это физическая сила. ככה נבנה כל העולם. Так сотворен весь этот мир. אנחנו צריכים להשתמש נכון בכוח הזה. Но то, что мы должны делать, это правильно использовать эту силу. רוח בים שיש נגדי. Ветер, который есть против меня на море. הוא יכול לעזור לי לשחות נגד הרוח. Этот же ветер может помочь моим парусам плыть против ветра. אם אני אכוון סירה נכון. Если я правильно отрегулирую свою лодку. ואני הולך באלכסון ימינה, ואחר כך באלכסון שמאלה. ככה אני מתקדם קדימה. Двигаюсь по диагонали направо, потом двигаюсь по диагонали налево. בסירה שלכם אתה צריך להיות קאפ. В вашей лодке ты должен быть капитаном. גבר. Мужчина. הוא ראש המשפחה. Он глава семьи. ככה קבע אלוהים. Так определил Господь. ואי אפשר לתת הגה לאישה. Нельзя давать руль жене. היא חושבת על איפור כל הזמן. Она думает о макияже постоянно. הבנת? Ты понял? יש סלעים מתחת למים. А под водой есть камни. זה מסוכן. И это может быть опасно. אבל ברגע שהיא מתאפרת, היא יכולה לראות משהו ולומר לך, אז אתה חייב לקבל עצה. Но когда она накрасилась, она может посмотреть вдаль и дать какой-то дельный совет. И ты должен послушать этот совет. ולומר לך את מה שאתה לא רואה. И сказать тебе то, что ты не увидел. אבל החלטה זה שלך. Но решение – это твое решение. כל גבר במשפחה הוא אחראי על כל דבר שקורה על שטחו. Каждый мужчина, глава семьи, он ответственен за то, что происходит на территории его семьи. וגם אם אישה עושה טעויות, או היא אשמה. Даже если жена совершает какие-то ошибки, и она виновата, אתה אחראי. Ты за это ответственный. זה פשוט. Очень просто. שטח שלך. Твоя территория. אז לא כדאי להתנגד נגד אחד לשני בתוך השטח שלכם. И поэтому не стоит сопротивляться один против другого на территории вашей. Царих ли кавен это коах клапей хуц. Нужно эту силу направить из семьи. Замуван? Это понятно? Каха тем тацлиху. Таким образом вы будете успешны. Им эт кефо ха эхад. Если станет преодолевать кого-либо одного. Ани нотен дугма. Я дам пример. Шемуван, эх зе овед. Понятный пример, как это работает. Иша михака ле бааль. Жена ожидает мужа. Ухаяв лахзор бешева баэрев миавуда. Он в 7 вечера должен вернуться с работы. Вей каха смеха, Элохим, на-на-на-на-на. Оса рухат эрев, а коль беседер адайн. И она поет песни с прославления, и все хорошо, она радостная, готовит ужин. Шева баэрев, охэля ля шулхан. 7 часов вечера, еда на столе. Улоба. А он не приходит. אולי קרה משהו. Может что-то произошло? היא ממשיכה לשיר. Она продолжает петь. עובר חצי שעה, שעה. Полчаса, час прошел. יגיע אויב. Пришел враг. לא בעל עדיין. Еще не муж пришел. ואומר לה ככה על האוזן. И так на ухо ей говорит. А, את מחכה אותו מעבודה? А, ты его ждешь с работы? הכנת ארוחת ערב. Ужин приготовила. Ло эхпат ло бихлал арухат эрев шлах. А ему вообще наплевать на твой ужин. Эфу мистовев адайн. Где он ходит? Уже час прошел. От хаци ша овер. Еще полчаса прошло. Шуф пам хузер оев. Опять возвращается враг. От пам ло осе от сивув ле кфица зе. И еще раз натягивает один оборот на этой пружине. הנה תראי איך הוא אוהב אותך. Вот, посмотри, как он тебя любит. כל האהבה שלך לא אכפת לו בכלל, לא חושב עליך. Вся твоя любовь, ему вообще наплевать на нее, он тебе даже не думает. עובר עוד שעה. Еще час прошел. חוזר הבית הבעל. Пришел домой муж. היה לו יום קשה. У него был тяжелый день. הוא נסע מעבודה, הלך לו מנוע במכונית. Он ехал с работы, у него сломался двигатель в машине. מישהו עזר לו בקושי, הוא הגיע למוסך. Ему кто-то помог, еле-еле довезли вместе до мусаха, починки машин. היום היה קשה. Был тяжелый день. הוא הגיע הביתה. И пришел он домой. Альзетем яхулим ласимот кама дварим нашетем руцим. Вы на это еще можете накинуть. Стам дугма. Другие трудности, это просто пример. Иги абайта. В итоге пришел домой. Аев. Он уже устал очень. Гам. Кен. Матуах бацабим. И уже тоже его нервы на пределе. Вео яв ба. Ахшава лав. А теперь враг к нему подходит. Вот ты пришел домой, она тебе даже здравствуйте не говорит. Ей вообще не важно, что с тобой произошло на работе. Что на тебя директор накричал, чуть с работы не уволил. Хаци йом азарта ли мишу, а басов йом алах леха мануа. Полдня ты кому-то помогал, а в итоге дня у тебя двигатель вообще сломался. И даже она тебя не спрашивает, что с тобой случилось, любимый. Она не любит тебя. До сих пор пара в тишине была. Они слышат только, что враг им говорит. И так они до утра. И так они до утра продолжат. ובבוקר לא נגיד בוקר טוב, ילך לעבודה אחד לשני, גם שני. А с утра они не скажут доброе утро, каждый из них пойдет на свою работу. אני אומר לכם, אם ככה ימשיך עוד יום, יומיים, עד סוף השבוע. Я вам говорю, если так продолжится день-два до конца недели, אויב הוא לא עוזב את הזוג. Враг не оставит эту пару. ברגע שהם לא מדברים אחד לשני, הם שומעים את מה שאומר אויב. Пока они не разговаривают друг с другом, они слушают врага. וכל השקר הזה, и весь этот обман בתוך הראש. Крутится в голове. אם יתקפו האחד, если станет преодолевать кого-либо одного. אויב הוא תמיד מתחיל מאחד. Враг начинает всегда с одного. ואחר כך מרכיב את השני. А потом подключает и второго. תהיו חכמים. Будьте мудрыми. תגלו אחד לשני בעיות שלכם. Открывайте один друг другом свои проблемы. תהיו חברים. Будьте друзьями. וסעיף אחרון, נאמנות. И последний пункт – это верность. נאמנות, אני חושב, זה דבר גם בסיסי לכל משפחה. Я думаю, верность – это базовая вещь для каждой семьи. ובוא נפתח ברית חדשה. Откроем Новый Завет. Егерет эль Ромим, перек хет. Послание к римлянам, 8 глава. 38-39. 38-39 стихи. Точные псуки. Два стиха. Уватуах анохи, кило хамавет, вело хахаим, ло малахим, вело срарот, ло хагвурот, ולא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק, לא הבריאה אחרת יכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח ישוע אדוננו. אמן. אמן. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Амин. Аминь. כעת אנחנו נמצאים באקדם, כאילו באקדם של החופה. Сейчас мы находимся в преддверии свадьбы. זה יהיה באביב. Свадьба будет весной. אבל אותו הדבר היום קהילה מחכה לחזרת של ישוע. Но сегодня вся община Божья ожидает возврата Мессии. לא משנה באיזה דינומינציה שייכת את הקהילה או בן אדם. Неважно, к какой деноминации относится человек или община. מחכים. Все ожидают. לביאת המשיח. Ожидают пришествия Мессии. אותו דבר אתם עכשיו מחכים לחופה. Так же и вы ожидаете свадьбы, хупы. נכון? אז כמו שאנחנו אוהבים את משיח שלנו. Как мы любим своего Мессию. ואנחנו מוכנים להקריב את חיינו לשרת לו. Мы готовы свою жизнь пожертвовать и служить ему. Карьера им за царих. Пожертвовать своей карьерой, если нужно. Они ухев. Мне не важно, я люблю. Вани мехаке. И я жду. Они мухан леакрив арбе дварим баулам азе. Я готов пожертвовать многими вещами в этом мире. Они мехаке лебиата машиах. Я жду пришествия Мессии. אני אומר עכשיו מפני קהילה, לא באופן אישי. Сейчас я говорю как от имени всей общины, не лично я. כן? אותו דבר אתם מחכים לחופה. Так же и вы ожидаете хупы. זה תחושה חדשה. Это новое чувство. אתם רק שמעתם על משהו. Вы только слышали о чём-то. אבל קדימה, חופה היא קדימה. Но сама хупа она перед вами. Впереди. תקחו לדוגמה את מה שכתוב כאן, ששום כוח בעולם הזה לא יכלו להפריד אתכם אחד מן השני. И возьмите пример с этих стихов. Ни одна сила не сможет разделить вас. אם אתם עכשיו החליטו להיות יחד, если вы сейчас принимаете решение быть вместе, לא שנה ולא 10 שנים, не год и не 10 лет, ולא 50 שנים, и даже не 50, כל החיים, всю свою жизнь, אם אתם מוכנים לזה, если вы готовы к этому, צריכים להיות מוכנים לנאמנות, вы должны быть готовы к верности. כמו שבעיניים של הקהילה לא יכול להיות מישהו אחר חוץ מישוע המשיח, как в глазах общины нет никого другого, как кроме Иешуа Мессии. שהוא המשיח, он мессия. אותו הדבר בעיניים שלך וגם בעיניים שלך לא יכול להיות מישהו אחר. также в глазах твоих и в твоих глазах не может быть никого другого. כי נישואין זה גם קורבן. потому что брак это также жертва. אתה עכשיו חושב שוולדה הכי יפה בעולם הזה, הכי מתאימה לך. сейчас ты думаешь, что Влада самая красивая в этом мире и более всех подходит тебе. ככה אתה צריך לחשוב כל החיים. так ты должен думать всю свою жизнь. גם את אותו דבר. так же и ты, то же самое. אמרתי לכם פעם אחד או כמה פעמים, שאם עכשיו לשלוח אשתי לתחרות היופי, я уже вам не один раз говорил, что сейчас, если послать мою жену на конкурс красоты, אני לא חושב שהיא עבור שלב הראשון אפילו. я не думаю, что она пройдет первый отбор даже. כי אלה הם לא מבינים בכלל ביופי. потому что они там вообще не понимают в красоте. הם לא מבינים כלום. они ничего не понимают. הם לא רואים. они не видят. בהגדרה שלי זה הכי טוב בעולם. по моим определениям это самое лучшее в мире. אין לנו מה לחפש שם באלה שלא מבינים בזה כלום. поэтому нечего нам искать у тех, которые вообще в этом ничего не понимают. זה מובן. это понятно? זה גישה תנכית. это библейский подход. זה חזק מאוד. это очень сильный подход. אני זוכר לפני אולי חצי שנה, 8 חודשים, אולי שנה וחצי, לא זוכר. היה לנו ביחד, אכלנו פלוב וזה. Я не помню когда точно, но где-то полгода назад мы вместе кушали плов. ואשתי הייתה מאחרת, הייתה עסוקה במשהו. И моя жена чем-то была занята, немного опаздывала. ואחר כך שהיא הגיעה. Потом, когда она пришла, אני מסתכל אליה. Я смотрю на неё. והיה לנו באורחים אישה צעירה. И у нас между гостями была молодая девушка. היא שואלת, אתה ככה מסתכל עליה? Она говорит, ты так смотришь на неё? אמרתי, כן. Я говорю, да. אשתי גם בבית אומרת, מה אתה מסתכל אליי ככה? И моя жена дома также говорит, ну что ты так на меня смотришь? אני שואל, מה את רוצה שאני אסתכל למישה אחרת? לא, לא, לא. Я говорю, ты что, хочешь, чтобы я на другую смотрел? Нет, нет. את מה שבחרת, זה טוב לך. То, что ты выбрал, это лучшее для тебя. אל תקשיב לאף אחד. Не слушай никого. הם לא מבינים כלום. Они ничего не понимают. תזכור את זה, תשים לתוך הלב. Это и положи в свое сердце. Понял? יש פה כוח, אני אומר לך. В этом есть сила. עבור 30 שנים אנחנו נחזור לעניין ונדבר, אתה תגיד לי מה אתה חושב. Через 30 лет мы вернемся к этому разговору, и ты мне скажешь, что ты думаешь об этом. היום אני פשוט רוצה לברך את הבחירה שלהם. Сегодня я просто хочу благословить их выбор. ויש פה קטע אחרונה, בגלל התרגום אני לוקח קצת יותר מזמן נקבע להם. И последнее, здесь еще есть переводы, я немножко больше времени у вас возьму. חוט המשולש הוא לא למהרה ינתק נכתב. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. זה הזוגיות בצורה נכונה. Это брак или супружество в правильном свете. דן, חוט אחד. דן, это одна нитка. ולדה, עוד חוט אחד, שני חוטים כבר. ולדה, это вторая нитка, две нитки. ואלוהים הוא חוט השלישי. А Бог, это третья нить. החוט כזה הוא לא יקרה. Такая нитка никогда не порвется. וכמובן, יש עוד שלב אחד להבנת חוט משולש. Есть еще один этап понимания для нити втрое скрученной. אנחנו נבנה, כשיש לנו בשר, нешама ве нефеш. Мы созданы из трех составляющих. Это плоть, душа и дух. Кен. Мекубаль ломар руах, авал ани кен роце кцат, шанахну нитаргем. И если уточнять прямо с иврита, то не дух, а у нас есть душа и высшая производная душа. Кируах веруханиют шелану ушаях ленешама. Потому что дух и наша духовность относятся к душе. Авал зеа нешама. Но это именно высшая составляющая души. Веешь нефеш. И есть душа. Коль хаята саде гам ешь нефеш. Та душа, которая есть в каждом животном также. Коль бегема, нахон. Аваля рак ле адам ешь нешама. Но только у человека есть эта высшая составляющая души. Бакитвея кодеш. Бакитвея кодеш. Меа шлушим веехат паам нихтав аль нефеш. И в Священном Писании 131 раз упоминается слово «гам шаях ли бегема, ве гам ли бен адам». Нефеш, то есть душа, душа живая, относится это слово и к человеку, и к животному. Аваль нешама нихтав 11 у 13 паамим, ве шаях рак ли бен адам. Слово «нешама», то есть высшая составляющая души, пишется 11 или 13 раз в Священном Писании, относится только к человеку. Хут мишуляш, атем цирхим льют кшурим бен эшама, стомерет атем цирхим лиштахавот лель эхад. Нитка, скрученная втрое, то есть вы должны поклоняться одному Богу. Атем цирхим льют гам бихибур шель нефеш, тхушот, аргашот. Соединены быть на душевном уровне ваши чувства, ваши переживания. Меот хашув. Очень важно. Викиат зимашатим усим. И это тот этап, который вы делаете сейчас. Вирак ахры купа. И только после хупа, слиха. Хупы, после свадьбы. Иосифу от хут и хат, басар. Добавится еще одна нитка в эту корзину. Вигам царих лиштамеш нахон безе. Также ею нужно правильно пользоваться. Кидей лахил дерех аяхас. זה, היחסים האלו, כן? נשמה ונפש. Чтобы через эти отношения еще больше объединить душу и высшую составляющую души. תמיד צריך להיות כבוד ביניהם. Всегда должно быть уважение один к другому. וחוט משולש זה תנאי שהמשפחה לא יתפרק. И нитка, скрученная втрое, это условие того, что нитка эта не порвется, и семья не распадется. За ними варех отхем. Я благословляю вас, чтобы вы были благословенны. Аминь. Аминь.